Кессонском городском музее красового воспитания экспонированы десятки новых предметов и данных, доказывающих агрессивность и жестокость американских империалистов. Среди них есть печатные издания и дипломы, через которые можно узнать о работе американских миссионеров. Эти так называемые апостолы построили в Кессоне церкви и женские школы, где воспитывали наивных корейцев рабски служить Соединенным Штатам Америки. К числу новых экспонатов относятся волосы, резиновая обувь, бляха, ремня и ключ, которые принадлежат невинным мирным жителям, убитым американскими варварами во время Корейской войны. Также экспонированы разные патроны и гильзы американского производства, найденные у водохранилища в селе Хэпьон и в селе Дючон.